Колин. Перед вечерним семинаром мне следовало почитать о критических субмодальностях, но я незаметно увлекся прошлогодними учебниками по биологии. Вспомнилось, как я узнал все о разложении, столь прекрасном и совершенном процессе, который создала природа, но лишил всей прелести человек. Процессе, в котором так много переменных и предсказуемых величин, целой системе, управляемой природой и неподвластной людям. Я зашел в сеть поискать информацию об активном гниении, моей любимой стадии разложения. Формально активное гниение начинается после вздутия, когда природа окончательно заявляет о своих правах. В этот период мягкие ткани быстро распадаются, особенно если во время фазы вздутия лопается слишком сильно растянувшаяся кожа. Наряду с деятельностью падальщиков разложение ускоряют внутренние естественные процессы, в том числе крайне восхищавший меня автолиз – разрушение клеток тела их собственными ферментами. Одной из первых разлагается поджелудочная железа, содержащая большое количество пищеварительных ферментов. В конце фазы активного гниения почти ничего не остается, даже кожа. Молекулы, из которых когда-то состояло живое, дышащее, чувствующее существо, превращаются в атомы, питающие почву и поддерживающие новую жизнь. Потрясающий круговорот. В конце концов, мне пришлось оставить компьютер. По пути в колледж я ненадолго заглянул в один дом, в Кэтсвуде, но это мало что мне дало. Здание колледжа Уилсона было серым в потоках дождя. Каменное строение, которое другим казалось омерзительным, а у меня вызывало интерес. Оно выглядело сплошным и монолитным. Но чем ближе к нему подходишь, тем больше вблизи замечаешь поросших лишайником трещин и отметин стихии. На семинар пришли пятеро — Даррен, Лиза, Эллисон, Роджер и я. Найджел, преподаватель, как всегда, опаздывал, и мы болтались возле запертой аудитории с кофе из автомата в мрачной тишине. «Интересно», — подумал я. Они тоже пытаются придумать, чтобы сказать поумнее. Такая уж проблема с этим курсом. Не знаешь даже, о чем с ними заговорить, чтобы не попасть впросак. Ко мне подошел Роджер и, откашлявшись, поинтересовался. Применял ли я уже на практике какую-либо из методик? Нет, ни разу. Я улыбнулся и несмело ему подмигнул. В силу изучаемого предмета он вполне может понять, что я лгу, хотя весьма вероятно, он не заметил лжи и неверно истолковал мое подмигивание. Все же наши способы общения не слишком надежны. После семинара я задержался в аудитории, пытаясь выведать, какие еще курсы схожей тематики имеет смысл пройти, и что за преимущества дадут мне эти лекции при получении степени, на этот раз по психологии. Почему бы, собственно, и нет? Но на самом деле я просто тянул время, чтобы не пришлось возвращаться на парковку вместе с компанией неудачников. Сквозь стеклянную дверь вестибюля я заметил Лизу и Роджера, которые застыли у главного входа, о чем-то беседуя. Она стояла в полоборота к нему, отставив носок туфли. Он наклонился к ней, смеясь, и... «Да», — в том не было никакого сомнения, облизывая губы. Она тоже рассмеялась и откинула голову, открыв ему шею. Повернувшись к ним спиной, я стал разглядывать доску у входа. Объявления о съеме квартир, разнообразные листовки общественных и спортивных организаций, предложения для студентов, включая психологическую помощь. Последнее я изучил чуть подробнее. Под показавшимся мне совершенно неуместным объявлением группы поддержки молодых кормящих матерей приткнулась маленькая бумажка. «Мы — группа студентов, потерявших близких. Наша цель — найти взаимную поддержку в тяжелой ситуации. Вторник. С 18:30 до 21:00. Аудитория 13-я. Приглашаем всех желающих. Я несколько мгновений таращился на объявление, не желая оборачиваться, чтобы Лиза и Роджер меня не заметили и не стали интересоваться, что у меня на уме. Рядом висела другая листовка, на этот раз насчет пищевых расстройств, а чуть дальше, более официального вида, от общества анонимных алкоголиков. Странно, как порой причудлива судьба. Я стоял у доски объявлений, читал про алкоголиков и потерявших близких, как вдруг рядом оказалась девушка, перебиравшая те же пустые слова. Я взглянул на нее и ощутил едва заметное волнение. На ней была джинсовая куртка, потрепанные манжеты которой она то и дело натягивала на руки, и шарф, несколько раз обмотанный вокруг шеи. Снова на нее посмотрев, я попытался улыбнуться, но она тут же отвела взгляд. От нее веяло отчаянием. Я не знал, что тому причиной, но сомневаться не приходилось. Я коснулся ее руки, и она слегка вздрогнула. «Послушайте», — сказал я, — «думаю, вам следует обратить внимание вот на что». Я откнул случайное объявление насчет психологической помощи студентам. Она тут же наклонилась ближе к доске и ко мне, внимательно читая текст на обрывке бумаги. «Мне кажется...» «Вам кажется, что больше подойдет вот это?» Я показал на другое объявление. «Да», — с улыбкой ответила она, — «то самое. Думаю, да». «Спасибо. Порой так легко сделать чью-то жизнь лучше», — сказал я. Она судорожно всхлипнула, и по щеке ее скатилась слеза. Я снова коснулся ее руки. «А вы не думаете, что стоило бы пойти со мной в паб? Это ведь проще простого», — спросил я. «Да, конечно», — ответила она, к моему удивлению, даже не поколебавшись. Роджер и Лиза, к счастью, уже ушли. Я повел девушку на парковку, размышляя, стоит ли ее вот так сразу сажать к себе в машину. На углу светился какой-то паб, и вряд ли в нем было слишком многолюдно. Нас вполне могли заметить, но это меня устраивало. Я не мог рисковать, сажая ее в машину. На двух незнакомцев в местном пабе, вероятно, обратят внимание, но, с другой стороны, вряд ли там есть камеры наблюдения. В общем баре я усадил ее возле нерабочего камина. «Где бы вы хотели сесть?» «Неплохое место, вам не кажется?» — спросил я. Она без колебаний подчинилась. «Вам не кажется, что вам хотелось бы кока-колы?» «Да», — ответила она. Я бросил взгляд на пожилого типа, перед которым стояли полпинты темного эля, единственного посетителя бара. С противоположной стороны слышался стук бильярдных шаров и смех молодежи. Более чем подходящее место. За стойкой появилась барменша, молодая, крашеная блондинка с длинной косой через плечо. «Слушаю вас». «Кока-колу и пинту Джона Смита, пожалуйста», — сказал я, протягивая ей банкноту. Пока она наливала пиво, я оглянулся на мою новую спутницу. Сидела там, где я ее оставил, нервно теребя рукава куртки, словно в очереди к зубному врачу или перед собеседованием. Я много лет размышлял, как завоевать женщину. А в действительности все оказалось до смешного просто. Нужно лишь говорить ей, что делать. Я принес напитки за столик и сел напротив нее. «Как вас зовут?» — спросила она. «Джон», — ответил я, выбрав имя наугад. «Каждый раз новое в подтверждении того факта, что для каждой из них я становился другим человеком». «Джон», — повторила она, словно наслаждаясь вкусом слова. «А вас?» «Лея». «Вас зовут Лея», — повторил я. «Хорошо». Она взяла стакан и отпила колы, не задавая вопросов и даже не удивляясь странному строению моих фраз. Именно в этот момент я понял, она моя, моя целиком, и я могу делать с ней, что захочу. Нам с Леей много о чем предстояло поговорить. Мне хотелось услышать ее историю, хотелось, чтобы она рассказала о своих несчастьях, страхах и утраченных надеждах. И теперь я знаю, как ей помочь.